Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Вот такие замечательные стихи. И апостол Павел говорит, говорю по рассуждению человеческому. Чьи вы рабы? Определитесь. Все просто. Смотрите, что написано в 11 стихе. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха». Понимаете? Если мы с вами, люди, любящие Бога, любящие Иисуса Христа, а Христос, написано, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Он умер за наши грехи. Он умер, сделался рабом ради нас, чтобы взять наши грехи. И он дает пример, как нам с вами поступать. Апостол Павел говорит, считайте себя мертвыми для греха. Не становитесь рабами греха, братья и сестры. Очень тонкая грань, в которую можно скатиться. Смотрите, что пишет апостол Павел. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». А начинает он, смотрите, с чего. «Да не царствует грех в смертном вашем теле». Да, мы живем в этом смертном теле, которое изначально греховно. Но он говорит, да не царствует грех. Что значит царствовать? Вспоминайте, когда Самуил, пророк, очень сильно огорчился, когда народ Божий просил кого? Царя. Почему он огорчился? Потому что они просили не Бога царем в их сердцах, они просили мирского царя, у которого та же самая плоть, те же самые проступки, то же самое он делает, как и мы с вами. И Бог им объявляет права царя. Он будет брать самое лучшее. Вы можете себе представить, если мы с вами становимся рабами греха, то этот грех берет самое лучшее. Сверху кажется, что грех возьмет, ну, чуть-чуть. Он сладок, он приятен, но на самом деле он возьмет все самое лучшее. А что самое лучшее у нас есть? Жизнь. Жизнь со Христом, он заберет ее. И мы постоянно будем мучиться, терзаясь угрызением совести. Потому что грех заберет все самое лучшее. И апостол Павел говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле. Не давайте ему места, чтобы он царствовал. Не позволяйте ему царствовать. Вы же люди, взятые в удел. Вы же христиане. Вы же те, которые любят Христа. То, о чем сегодня говорилось. Вы же те, которые следуют за Господом. Не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле. Дальше апостол Павел пишет, не повинуйтесь ему в похотях его. Помните слова, когда написано, похоть же однажды, зачав, рождает что? Грех. Так вот, есть у меня много желаний. Но я должен все предать Господу. А желает этого Господь или нет? А желает Господь, чтобы я так поступил или нет? Ведь Господь каждого из нас воспитывает. Господь каждого из нас любит, и Он желает, чтобы мы не повиновались греху. Не повинуйтесь Ему в похотях ваших. Если есть у вас возможность, желание отомстить брату или сестре, или человеку, который вам сделал плохо, соседу, еще кому-то, Но вы кому повинуетесь? Греху? Конечно, греху. Если есть у вас желание, господа водители, автолюбители и так далее, когда вас подрезали, обогнать и резко по тормозам сделать, ну это что такое? Это превозношение. А Бог называет это грехом. Не проще ли остановиться и сказать: «Господи, благослови его, и пусть он благословенно едет». Он просто спешит. Он просто не заметил. Ведь все водители прекрасно знают, что бывают моменты, когда ты рассеян и просто не замечаешь, как подставляешь свою машину другому водителю. Просто не замечаешь. Может быть, этот человек находится в таком же состоянии. А мы что? А мы как поступаем? Или когда моя супруга со мной в чем-то не согласна, какое желание у меня? Стукнуть по столу, крикнуть и сказать, что в конце концов, кто в доме глава? Так, братья и сестры? И то же самое к сестрам относится. Да, если вы не согласны с вашим супругом, можно уйти в глухую оборону и сказать: я с тобой не разговариваю 2 недели. Это действительно очень тяжело и очень неприятно. Я знаю одну сестру, которая вот уходит вот в такую глухую оборону, когда что-то не по нее, она так и говорит: я с тобой 2 недели разговаривать не буду. Это верующий человек. И она так и делает. Она 2 недели вообще не разговаривает. Неважно с кем, с дочерью, с сыном, с внуками, но она вот так вот для себя приняла. Но это тоже грех, это гордыня. И Бог говорит: не повинуйтесь в ваших похотях, греху. Не нужно ему повиноваться. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Можете себе представить? Члены наши, руки, ноги, мысли, язык, который много зла делает, не предавайте в орудие неправды. Апостол Павел говорит. Почему? Все просто. Кого мы грехи? Рабы? Бога? Или рабы греха? Если мы рабы греха, то мы остаемся в этом рабстве. Если мы повинуемся, если мы наши члены, наше тело отдаем для греха, то мы и получаем это рабство греха. И мы и поступаем как грешники. Поэтому я и говорю, что если бы мы с вами все одновременно, уверовав во Христа, стали христианами, в полном смысле этого слова, пришлось бы 4-й этаж уже давно достраивать. И он бы был построен. Но мы поступаем как рабы греха. Но мы делаем, как рабы греха. Как рабы греха поступают? Они идут на поводу. Вспомните, когда царь Ахав слушал кого? Свою жену Иезавель. И она много беды принесла ему, хотя этот человек был наслужен слугой Божьим. Он служил Богу. Посмотрите, когда Илия с ним общается, вроде бы все нормально. Вроде бы все хорошо. Илия обличает, он его принимает, обличение. Но как только он возвращается к своей жене, что происходит с ним? Как будто его подменили. Он опять возвращается в рабство греха. Вот точно так же происходит и с нами. Когда мы общаемся с Богом, мы будем благословены. Но если мы общаемся, то, о чем сегодня брат говорил, новостями и так далее, я хочу дополнить его проповедь, знаете, какой вещью? сегодняшний момент в интернете очень много проповедей. Ну, пруд пруди. На любой вкус, на любой цвет. Но иногда послушаешь проповедь, и аж тоскливо на сердце становится. Аж хочется вот понять, что все, жизнь закончилась, зачем вообще жить? Не бывает такое, братья и сестры, слушая проповеди? Бывает. Бывает. Потому что есть Слово Божие. И если брат проповедует, ну вы посмотрите, тут правильно или неправильно. Если брат говорит, что все, храм сейчас построит, воссядет и все. Ну что, не жить что ли? Нет. В Слове Божьем говорится так, не ваше дело знать времена и сроки. Не ваше это дело. Не ваше дело об этом узнавать, дознавать, выводить и так далее. Нет. Ваше дело быть светом, пока вы живете. Братья и сестры, пока мы живем, наше дело быть светом Божьим. И не должен господствовать грех в нашем теле. Юргис обычно читает Галатам, 5 главу. Я хочу прочитать. Смотрите, что происходит. 5 глава, 19 стиха. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние. Блуд. Нечистота. Непотребство. Идолослужение. Волшебство. Вражда. Ссоры. Зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Здесь еще много чего не указано. И дальше Павел говорит, предваряю вас, как и прежде говорил вам, что поступающие так Царство Божие не наследует. Понимаете, что происходит? Если мы делаемся с рабами греха, если мы предаем члены наши в орудие неправды, если мы позволяем греху царствовать в наших сердцах и повинуемся ему, то тогда вопрос к нам сегодня, а чьи мы рабы? Рабы греха? Или рабы Божьи. Ну вот апостол Павел говорит, чтобы не унывал народ Божий. 11 стих, 2 часть. Почитайте себя живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Становитесь рабами Иисуса Христа. Почитайте себя живыми и посмотрите, что делает Христос. Я перечислю 4 момента, 5, которые делал Христос. Первое, с чего Он начинал свой рабочий день, скажем так. Определимся с молитвой. Он уходил еще ночью и молился. Вы понимаете, что происходит? И на это Христос указывает своим ученикам. Помните, когда Он спустился с горы, и подошел к Нему один человек, говорит, помоги, беснуется ребенок мой. И Он тут же исцеляет его. Тут же написано, что Дух вышел из него. Ученики задают простой вопрос, почему мы не можем? Христос им говорит, сей род изгоняется постом и молитвою. Понимаете? Молитвой. С чего начинается служение Иисуса Христа? И Он говорит нам, с вами сегодня, братья и сестры, начинается ли день наш с молитвы? Или нет? Отцы, начинаете ли вы свой день в семье с молитвой? или нет? И к матерям тот же самый вопрос. Братья и сестры, начинаем ли мы день свой с молитвы? Так вот, пример Христа для нас очень важен. И Павел говорит, живите для Бога во Христе Иисусе. Начинайте свой день с молитвы. Дальше, в чем находился Христос постоянно? Учил. Учил. Учил народ Божий чему? Закону Божьему. А как возможно учить закону Божию, не зная его? Скажите мне. Да никак. Своему закону будешь учить, не зная закон Божий. Так вот, когда вы учите, вы обязательно будете открывать Слово Божие, обязательно будете смотреть, что там написано, что говорится по этому поводу, что Бог говорит и что Он хочет от нас с вами. Вот Христос находился в учении, и Он учил закону Божию, народ Божий. И еще Христос отказывался от себя. Он отказался от себя. Помните его молитву в Гефсиманском саду. Что он говорил? «Отче, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Кто из нас сегодня готов это сказать? Кто из нас готов тому, кто стал нам на ногу, сказать, Господи, слава Тебе. Простите тому, кто наступил вам на ногу. Мне очень нравится пример одного брата. Он рассказывал, еду в трамвае, зашел и заходит, говорит, одна женщина, она такая немножко полная, полноватая, и идет и всем на ноги наступает. Ну и моя нога попалась. Ну и, конечно, все же реагируют. И я следующий. И она стоит и ждет, смотрит на меня и уже готова выплеснуть всю свою эмоции на меня. И ждет, что же я ей скажу. Я, говорит, помолился и сказал, простите. Это было нечто. Она была готова услышать все, что угодно, кроме простите. Вот кто из нас может так поступить? Тогда мы христиане. Тогда мы поступаем так, как Христос. Тогда мы и рабы Божьи. Тогда мы не будем задавать этот вопрос, чей же я раб? Божий или раб греха? Иисус находился постоянно в борении. Братья и сестры, мы же тоже постоянно в борении. Постоянно над нами какая-то рука давлеет. Правильно? Постоянно какие-то обстоятельства. То денег не дают, то жена просит еще что-то такое, чего невозможно там приобрести или где-то взять. То плоть наша требует. А вот я хочу... Или братья и сестры из церкви говорят, а можете сделать вот это? А можете прийти в субботу на собрание, помолиться вместе с нами? Или еще что-то? Вот Христос постоянно находился в борении. И посмотрите, Гефсиманский сад. То есть Христос находится в борении, написано, и были капли пота Его, как капли крови. Мы еще не до крови сражались, апостол Павел говорит. Мы еще не до крови сражались с этим самым грехом. Но вот Христос нам яркий пример. И самое главное, плод Христа, что было? Святость. Плод Иисуса Христа был святость. Почему? Потому что Христос смотрел не так, как мы с вами очень часто смотрим. Мы смотрим на что? Если пришел бомж, мы смотрим на то, как он воняет. Ну, давайте называть вещи своими именами. Если пришел оборванный человек, мы смотрим на то, как он одет. Если пришел грешник в собрании, мы смотрим на то, что он грешник, а мы святые. Правда? Ну ведь правда так. А Христос смотрел на человека как? Как на человека. Как на венец Божьего творения. Но осуждал грех, который в этом человеке. И яркий пример тому – женщина, взятая в прелюбодеяние. Все смотрели на грех, на грешницу, а Христос смотрел на нее, как на человека, как на Божье творение, как на ту, которая готова получить спасение. Точно так же и на Голгофском кресте. Разве Христос смотрел на грех этих двух разбойников? И один из них, написано, получил прощение здесь, раскаявшись. Так вот, Христос не смотрит на грех. Мы иногда, как люди верующие, смотрим с вами на грех и видим грех в человеке. Неважно какой. Косынку неправильно повязал. Еще чего-то. И на этом мы строим свое богословие. Я подчеркну, свое, но не Божье. Потому что Господь касается сердец. Я уже приводил пример. Может быть, слышали вы. Хочу еще раз привести. Однажды в одной из южных церквей пришел брат такой интересный. В шортах, в футболке, в такой майке. Не в футболке, а в такой маечке. И сел посредине собрания. Вот как сестры наши пожилые сидят здесь. Сел посредине прям и долгое время ходил. Так вот, пресвитер охватила мудрости и сказал, если хоть слово кто-нибудь ему скажет, как он одет, отлучу. Потому что мы с вами смотрим на грех. Но это же неэтично в собрании Божьем находиться в шортах и в майке. Неэтично. Это не христианское поведение. Но ведь грешник пришел, братья и сестры. Но ведь душа пришла, ищущая Бога. И знаете, Господь действительно коснулся этого человека. Он остался в собрании. И он потом свидетельствует о себе. Однажды сижу на собрании, слушаю проповедь, и вдруг понимаю, что я голый. Вот в полном смысле этого слова – голый. Вот так Господь касается людей. Вот так Дух Святой действует в собрании верующих. Негоже нам, как христианам, судить людей по плоти. Нужно понимать, что это венец творения Божьего. Мы все с вами венец Божьего творения. Неважно, христиане или еще человек, который не знает Христа. Но ведь Христос же вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы с вами когда-то были грешниками, но уверовали во Христа. Мы же с вами когда-то были такими же. Почему мы даем себе право осуждать? Братья и сестры, но смотрите, что говорит апостол Павел. Кому мы с вами становимся рабами? Либо рабами греха, либо рабами Иисуса Христа. Вот если мы становимся рабами Иисуса Христа, то мы и должны поступать, как Иисус Христос. А дальше Христос говорит то же самое послание к римлянам, да? 8 глава, 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Если мы для себя внутри принимаем решение, что мы рабы Иисуса Христа, то тот Дух, который поселяется в наше сердце, он свидетельствует нам, что мы дети Божьи. А если мы дети, то мы не поступаем уже как рабы, а поступаем как дети. Вот посмотрите на детей, которые нас окружают. Юргис Альфонсович так говорит: от осинки не родятся апельсинки. Правильно? Так вот, если мы знаем, что наши дети – это наше зеркало, я бы еще даже так сказал: хочешь увидеть себя со стороны, посмотри на своих детей. Вот все, что есть в нашей семье, оно все отражается в наших детях. Хорошее, плохое. Особенно посмотрите на своих младших детей. Они еще не научились одевать маски. Посмотрите, и вы увидите себя. Я вот себя замечаю во всех своих детях. Хорошее, плохое. Больше всего плохое, конечно. Да, потому что и как губка впитывает. Так вот, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Так вот, если мы дети Божьи, мы должны поступать, как Отец нас. А как Отец наш поступал? Молился? Постоянно в учении находился, Слово Божие? Отказывался от себя? Боролся? Боролся со грехом? Боролся со своим «я»? И плод его была святость. Он не судил никого. Потому что Христос говорит: я не пришел судить. Сейчас время благодати. Сейчас Христос никого не судит, а желает, чтобы все спаслись. Чтобы все люди спаслись. Но Он сказал, что я приду второй раз. А второй раз Он придет уже не судить. Вернее, не спасать, а именно судить. И хочу сказать в заключении проповеди 22-23 стих. Прочитать еще раз. Но сегодня, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Слышите, что говорит Слово Божие? Когда вы освободились от греха. А когда мы с вами можем освободиться от греха? 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Когда мы согрешаем и приносим этот грех ко Христу в раскаяние. Если вдруг мы согрешили, сегодня уже говорили о Давиде. Давид имел это свойство раскаиваться. Муж по сердцу Божьему. Если мы вдруг оступились, но не утаивайте. Не ходите там, чтобы вас совесть терзала, чтобы вас мучило угрызение. Не ходите. Приносите все ко Христу. И тогда Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит от всякой неправды. И мало того, даст силы не согрешать, если мы с чистым сердцем приходим к Нему. И тогда будем иметь плод – святость, а конец – жизнь вечную. А дальше написаны слова, наверное, в устрашение нас, или чтобы мы подумали, будем мы рабами греха или рабами Иисуса Христа. Ибо возмездие за грех – смерть. Смерть, ту, которую Господь нам даст. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Это дар. И мы все его получаем. Даром, просто так, незаслуженно, потому что мы заслуживаем с вами одного – смерти. Но Иисус Христос искупил каждого из нас. Поэтому, братья и сестры, к кому мы рабами делаемся? Вот эта фраза «раб я или сын» – это важно, если Дух Божий живет во мне. Я могу быть и рабом Божьим, и дитем Божьим одновременно, потому что я подчиняю себя Христу. Я желаю быть со Христом, я желаю, чтобы моей жизнью управлял Христос. Не я, не моя плоть. Вот многие богословы рисуют такую табуреточку, и обычно там на ней написана такая буква «Я» на этой табуреточке. Так вот, в нашей жизни эта буква «Я» должна быть там, внизу, а на ней восседать Христос. И тогда мы будем благословенны, и тогда Господь будет работать через нас с вами, и тогда мы будем действительно светом Его, и рабами Его, и детьми Его, и благословенным народом Его. Как Он сказал, так и будет. И пусть Господь каждого из нас благословит, чтобы мы понимали это, что мы не рабы греха, не рабы своей плоти, не рабы своего «я», но мы рабы Божьи в Иисусе Христе. Мы действительно рабы Божьи, и пусть Господь нас в этом благословляет. Аминь.